Неужели так приятно плясать под чужую дудку? Так озаглавлена статья обозревателя Чунпира, распространенная 21 апреля. В ней пишется: «На днях наша соседняя страна, которая ни слова не говорит по поводу того, что США перебрасывают в акваторию Корейского полуострова огромные стратегические средства, доводя ситуацию до грани войны, откровенно угрожает нам по поводу наших самозащитных ответных мер, говоря, что она принимает необходимые меры и реагирует на переломном уровне. В частности, она пытается убедить нас в том, что нам не удастся выстоять при условиях чьих-то экономических санкций, и мы вынуждены снова трезво оценить важность отношения с ней, и что она готова обеспечить нашу безопасность и оказать необходимую поддержку и помощь для экономического процветания». 18 апреля ее официальные СМИ заявили, что ее бывший противник США ныне стали партнером из-за нашей ядерной и ракетной программы. Спрашивается, а кем мы вынуждены назвать ее в дальнейшем? Наши самозащитные силы ядерного сдерживания – это отнюдь не предмет экономической сделки. Их создали наша армия и наш народ для защиты суверенитета страны и права нации на выживание, затягивая ту же пояс. До сих пор мы жили в условиях экономических санкций, но смело шли по выбранному самим пути справедливости, опираясь на собственные силы. Нынешняя действительность, при которой царствует закон джунглей, очередной раз сильно убеждает нас в железной истине, гласящей, что нам придется верить только в свою силу и опираться на нее. Если они дальше будут применять экономические санкции против нас по чьей-то указке, ошибочно восприняв нашу волю, то им придется быть готовыми и к катастрофическим последствиям в отношениях с нами, хотя, возможно, их похвалят наши противники. Мы будем собственными силами защищать достоинство страны и строить рай для народа в крепком сплочении вокруг высшего руководителя, подчеркнул обозреватель.